Насколько я знаю, для поступления на техномага нужна только справка от приказчика или техномага, нахмурился Усман Мугизович. А готовиться только. Глава рода оглядел парня с головы до ног и поджал губы. Вы, молодой человек, метите в маги первого ранга, а чего мелочиться? Поднял взгляд на собеседника Федор. Техномагом может каждый быть, а вот первый ранг, это уже другое. Погодите, получается, вы отказались от поступления на первый ранг из-за тренировок? Ну, так, неуверенно произнес Федор. Молодой человек, мы род, служащий императору фельдъегерями уже очень давно, и имеем допуск к некоторой информации. И самое главное, что я вам могу сказать, тренировки не значат ничего. Как ничего? Растерянно глянул на него Федор. Вот так, фельдъегери не только силой действуют, мы еще и считать умеем. Мы проводили исследование ритуала посвящения на протяжении более 50 лет. За результат участвовавшие даже к наградам представили, Усман Мугизович пригубил чай и продолжил. Суть в том, что никакой разницы, тренировался поступающий или нет, не существует. И те, кто лодырничал и разгильдяйствовал, и те, кто усердно работал и тренировал свою силу, имеют совершенно одинаковые шансы сгореть на ритуале. Федор нахмурился, хлопнул глазами и спросил, а как же, предрассудки, традиция и облегчение работы преподавателей, развел руками глава рода, не более того, горят все, и те, кто с детства растил дар, и те, кто пьянствовал по кабакам, превращаясь в отвратительных свиней. Да, есть небольшой нюанс с некоторыми зельями, но они почти все находятся вне закона. Федор нахмурился, пригубил чаю и неуверенно произнес. Неправильно, это как-то несправедливо. Гордость дракона думает по-другому. Ну, или ему просто наплевать. Гордость дракона – артефакт, который вручают ученику во время ритуала. Из-за него и горит претендент, если сила артефакту не по вкусу пришлась. Наконец поняв, что ему сейчас сообщил Усман Мугизович, парень вскочил, умудрившись пролить на себя немного чаю. «Спокойнее, молодой человек, пока вы доберетесь до университета магии, там уже никого не будет», – произнес он и улыбнулся. «Но я бы посоветовал вам подумать о другом». «О чем, Федор, вы, конечно, парень целеустремленный и это важно на ритуале, но давайте смотреть правде в глаза», – мужчина пригубил чаю, вздохнул и произнес. «У вас семья, как я понял, она не в восторге от вашего выбора. Однако, во время ритуала риск сгореть заживо все же есть. Не могу сказать, что процент сгоревших высок, но, вы уверены, что хотите поставить жизнь на кон?» Горд нахмурился и отвел взгляд. «Вы можете вернуться домой, к отцу и братьям. Да, по сути признаете свое поражение, но...» Тут Усман Мугизович пожал плечами и добавил. «Вы останетесь живы. У вас еще будет будущее, будет куча времени, и вы при нужных усилиях добьетесь своей цели». Федор, глядя в чашку с чаем, мотнул головой, не поднимая взгляда, и произнес. «Нет». Глава 13. Действующие лица. Константин Кузнецов. Светлана Кузнецов. Карл Спирит. Федор Горд. Карл Спирит. Аристарх Платонович. Кузьма Александрович. Хофт Александр Григорьевич, ректор университета магии. Константин довольно вздохнул, идя по коридору, и завернул в комнату, где они с сестрой любили пить чай. «Доброе утро», – произнес парень, заметив Светлану на диванчике. Девушка была одета достаточно просто, но со вкусом. Легкое платье, шелковый платок на плечах и туфельки с минимальным каблуком. «Доброе», – глянула она на него и вернула взгляд в книгу. Константин подошел к столику, взял чайник и налил себе чаю. Заметив, что тот порядком остыл, он хмыкнул и спросил, «Что тебя так взволновало?» Подняла на него взгляд сестра. «С чего ты взял? Чай уже холодный, значит, ты тут уже минимум полчаса. Встала рано, не смогла уснуть, ты ведь Соня. Просто не спится», — попыталась вставить Светлана. «И поэтому твой взгляд не двигается, когда ты читаешь», — хмыкнул Константин, пригубил чаю и сморщился. «Холодная бурда». Девушка подняла взгляд на брата, закрыла книгу и отложила. «Я пока не научилась водить взглядом по строчкам и думать о своем. Дело привычки. У меня тоже не сразу начало получаться», — хмыкнул брат. «В чем дело, Свет? Что-то случилось?» «Ритуал посвящения», — мрачно буркнула она. «Меня жутко тревожит, что ты туда собрался совершенно неподготовленным. Иногда я представляла, что вижу тебя в форме кучки пепла, но...» «Спокойнее, Свет, спокойнее», — с усмешкой произнес брат, Сунул руку в карман и достал небольшой пузырек с мутной фиолетовой жидкостью. «Знаешь, что это? Явно не духи», — буркнула девушка. «Это подарок от исчезающих. Чуть больше одной порции. Знаешь, что они собирают?» Поза девушки стала напряженной. Она перевела взгляд на довольную мину брата и спросила. «Ты в своем уме? Ты понимаешь, что будет, если кто-то узнает? Ты точно подметила?» — кивнул Константин. «Если кто-то узнает, победителей не судит, Свет, а я проигрывать не собираюсь». Девушка глянула на дверь, затем на брата и спросила. «Ты понимаешь, что отец может? Отца сегодня не будет. И завтра, скорее всего, тоже», — произнес он, пряча флакон. «Какая-то срочная встреча с торгашами. Мне никто не помешает. Если хоть одна душа узнает, что ты использовал это, то тебя. Но ты ведь меня не выдашь, сестрица», — обворожительно улыбнулся Константин. «Ведь так?» — девушка поджала губы, откинулась на спинку и задумчиво уставилась на брата. Тот молча потянулся, схватил небольшой шнурок и потянул его. Где-то вдалеке послышался звон колокольчика. Спустя несколько секунд в дверях показался слуга. «Смени чайник и вылей эту бурду», — кивнул Костя на столик между ним и сестрой. Слуга мельком глянул на Светлану, дождался ее едва заметного кивка, молча взял чайник и удалился. «Если мне придется хранить эту тайну, то я хочу от тебя того же», — глядя в глаза, произнесла девушка. «О, у моей сестрицы есть тайны», — улыбнулся Константин. «Ты собираешься что-то натворить или уже натворила? Учти, тот торгаш, я тоже пойду на ритуал, спокойно», глядя в глаза, произнесла Светлана. Константин дернул щекой и глянул на сестру. «Отец выдаст нам по первое число, если мы оба сунемся в огонь одновременно. Наследников других нет, а он прагматичный», закончила за него Светлана. «Сидеть дома до следующего года у меня нет никакого желания, а потом еще и год без тебя доучиваться». Константин расплылся в доброй улыбке. «Это так мило, это прагматично. Одной играть скучно», буркнула девушка. «Поэтому мы и пойдем вместе. Отец будет в ярости, что мы так рисковали. Когда я пройду», тут девушка выразительно глянула на Константина. «Не если, а именно когда. Так вот, когда я пройду, будет уже поздно, и отцу придется смириться. А если сгоришь, флакон рассчитан на одного», хмыкнул парень. «Я в своих силах, в отличие от тебя, уверена». Константин умолк, заметив слугу с чайником. Он поставил его на стол, поклонился и молча вышел. «Не пойми меня неправильно, но это рискованно», нехотя произнес брат. «С эликсиром исчезающих я гарантированно пройду, а вот с тобой может. Костя, если ты гарантированно проходишь, то до следующего года наш папенька выдаст меня замуж», глянула на него Светлана. «И как ты понимаешь, моего желания никто спрашивать не собирается, а я не для того тренировалась, чтобы оказаться товаром в папенькиных делах». «Резонно, но все равно рискованно», задумчиво произнес Константин. «Хорошо, тогда по-другому». Девушка взяла чайник со стола, налила себе в чашку и с доброй улыбкой произнесла. «Или ты молчишь о моих планах на поступление, или я сдам тебя отцу с эликсиром и, возможно, в университете». Лицо Константина стало каменным. «Мы не играем против друг друга», — холодно произнес он. «Это правило, которое... А нам и не надо, Кость». Девушка сделала вид, что пригубила чаю. «Мы в одной лодке. Твоя судьба зависит от того, поступишь ты или нет. Моя тоже зависит от того, смогу ли я поступить. Так зачем нам противостоять? Давай помогать друг другу. Тем более я не прошу многого. Всего лишь отвлечь Михаила Алексеевича, пока я смогу улизнуть». Костя потянулся к чайнику, налил себе в чашку и откинулся в кресло. Закинув ногу на ногу, он начал внимательно смотреть на сестру. Попивая горячий чай мелкими глоточками, он смотрел на нее секунд 10. В итоге, он поставил чашку и поднялся. «Хорошо, договор, ты не говоришь о флаконе, я молчу о твоем поступлении», произнес он, протянув руку, и добавил, «и отвлеку управляющего». «Я согласна», с улыбкой произнесла девушка. Она также поднялась и пожала руку брату. Пожав руки, они уселись на место. «Чай какой-то странный», расстегнул пуговицу на воротнике Константин. «С бергамотом?» «Да», кивнула Светлана. «Ты ведь не любила бергамот», произнес Костя, ощущая жар внутри. «Теперь нравится», пожала плечами девушка. «Взрослею». Константин несколько раз моргнул, откинулся на спинку и не успел нахмуриться, как внезапно обмяк. Светлана, заметив это, встала, огляделась по сторонам и метнулась к шкатулке на трюмо у стены. Вытащив оттуда несколько флакончиков с духами, Она выбрала пустой и подошла к брату. «Две минуты», — пробормотала она, залезая во внутренний карман. «Всего две минуты». Откупорив флакон с фиолетовым зельем, она аккуратно отлила треть в емкости с поддухов, после чего вернула флакон и уселась на свое место. «Запас тебе точно не нужен», — огляделась она по сторонам. Усевшись на свое место, девушка спрятала свою долю и схватила книгу. «А мне он даст хоть какие-то гарантии?» Светлана еще раз оглядела себя, затем взяла чашку и уставилась в книгу, крутя мысли и пытаясь изобразить чтение, водя взглядом по строчкам. Через минуту она заметила, как завозился братец, и недовольно проворчала, понимая тщетность попыток изобразить чтение. «Как ты это делаешь, хитрый лис?» Федор шел с хмурым выражением лица по шапочной и поглядывал по сторонам. Несмотря на то, что он хорошо и плотно позавтракал в компании Усмана Мугизовича и ночевал на шикарной постели, иллюзий парень не питал. «Гость в доме, 3 дня», — пробормотал он, оглядывая убранство небольшой, но обставленной дорогой мебелью комнаты. «Дальше уже нахлебник. Сейчас же парень подошел к проулку, завернул и с задумчивым видом уставился на крыльцо, где в одном ботинке стоял Карл. «О, Федор!» — улыбнулся ему друг и махнул рукой. «Ты как раз вовремя». «Да», — протянул Горд, подойдя к крыльцу. «Выглядишь помятым. И куда второй ботинок дел?» Карл опустил глаза на ноги, хлопнул себя по лбу. Тут же заскочив обратно домой, он схватил ботинок и спустился с ним в руках с крыльца. «Я к тебе заходил», — подал голос Федор, наблюдая, как напарник пытается на ходу обуться. «Дом пустой, словно и не живешь ты тут. Так я то у одной тетки, то у другой, то к кузине заеду, то еще куда. Вот и выходит, что дома так-то не живу. Перелетная птаха», — хмыкнул парень. «Ну, да», — опустился на колено Карл и принялся завязывать шнурки. «Удобно ведь, готовить не надо, убираться не надо. Знай себе, по гостям ходи. Главное, родственников иметь побольше». «Удобно устроился», — хмыкнул Горд. «Пошли, на работу опоздаем». «Ничего», — отмахнулся вставший Спирит. «С утра обычно до 9 тишина, да и начальство само еще не проснулось». Ребята вышли из проулка и направились в сторону 5-й площади. «Слушай, сейчас придем, я тебя в шальную гайку научу», — с энтузиазмом произнес Карл. «Там ничего сложного. Копаем лунку сзади дома, берем гайку на 17 и кладем на ноготь указательного пальца. Встаем к черте и бросаем. Кто ближе к лунке, тот и победил. А приз какой? Ну, можно на деньги. Копейку какую-нибудь или на подзатыльник», — пожал плечами Карл. «Игры дело хорошие, но только когда работы нет», — вздохнул Федор. Ребята подошли к перекрестку. Встав у перехода, Спирит, задумчиво уставившийся на похоронное бюро с черными костюмами на витрине, произнес: «Слушай, мне завтра...» — он умолк, подбирая слова, а затем произнес: «Завтра должно кое-что произойти, и я, в общем, отпросился». Удивленно глянул на него Федор. «Я тоже хотел уйти ненадолго. Я завтра...» — не обратил на его слова внимания Карл. «В общем, если больше не свидимся, ты меня прости. Ну, если что-то не так или обида какая». Федор глянул на друга. Молча перейдя с ним улицу, он спросил: «А что завтра должно произойти?» «Я на ритуал пойду посвящение», — неохотно признался Карл. «Ну, в университет на мага 1-го ранга, а там как пойдет, непонятно». «И ты тоже?» — хмыкнул Горд и тяжело вздохнул. «А кто еще? У тебя знакомые или родня идут?» «Я сам собирался идти», — признался Федор. «Только боязно». Ребята свернули на большой проспект и быстрым шагом направились по тротуару в сторону площади. «Знаешь», — подал голос Карл, — «я вот вроде и тренировался, вроде как все знаю, но мне тоже боязно. А вдруг, как в ведерке, пару совков вынесут?» Федор молча кивнул, а парень продолжил: «Но это нормально. Умирать никто не хочет», — авторитетно заявил он. «Даже если зелье выпил, все равно страшно». «Какое зелье?» — глянул на него Горд. «Зелье для поступления есть?» «Ну, как бы». Карл кашлянул и произнес: «Парочку я знаю, но ни одно, ни другое просто так не достанешь. Одно с помощью духов делается, а второе...» «Про второе тебе лучше вообще не знать». Федор остановился, внимательно посмотрел на друга и спросил: «А у тебя такое зелье есть?» «Ну, как бы», — неохотно произнес Карл. «Есть-то оно есть, но тут...» «Что? То, что у меня, не подойдет для тебя. Рылом что ли не вышел?» — угрюмо глянул на него Федор и тут же смутился. «Да, мне не для себя. Я так, для родственника. Если бы дело было в лице, то все стало бы намного проще», — вздохнул друг. «Оно ни тебе не подойдет, ни другому. Почему? Оно подойдет только мне. В том-то и дело, что оно как бы сказать. Федор нахмурился и спросил. На крови что ли? Да, кивнул тот. Оно именно на меня завязано и на мою родню. Так бы и сказал, буркнул Федор, продолжив путь. Я-то думал, что просто дорогое или давать не хочешь. Ты за кого меня держишь? Обиженно буркнул Карл и продолжил путь. С зельями вообще все непросто. Да и разные они. От соплей всяких, это одно и каждый выпить может. А если на магии завязаны, это другое. Тут осторожно надо и точно все. Понял я, вздохнул Федор, задумчиво поглядывая на магазин мужской одежды, где был выставлен манекен в костюме тройки. Детально запомнив костюм, парень шел молча и хмурился, представляя себя в нем. Карл шел рядом и что-то говорил, рассказывая то ли про зелья, то ли хвастаясь знаниями тетушки. «О, смотри!» — вывел его из грез друг, дернув за плечо. «Кто-то лошадей в город притащил». Федор глянул в указанную сторону и обнаружил там десяток всадников. Рядом с ними, одетая в дорогую попону, стояла еще одна лошадь. «Князя ждут, что ли?» – задумчиво спросил Карл. В этот момент из-за поворота на большой скорости вынырнула тройка черных магомобилей. Зализанные формы, хромированные детали. Рыкнув двигателями, они подъехали к всадникам и остановились. «О, смотри, там тот самый Айнур Абаков», – указал Спирит на всадников. «Значит, это фельдъегеря?» – выходит. Пожал плечами Федор и замер. Из машины выбрался его отец, Никодим. Он что-то сказал всадникам, взобрался на лошадь и тронулся в сторону центральной площади. Фельдъегеря тут же взяли его в кольцо, словно в почетный караул. Впереди процессии, в парадном мундире ехал Арсений. «Что-то странное», — задумчиво произнес Карл. «Словно парадная процессия. Знаешь, кто это?» Федор глянул на магомобили, затем вслед удаляющейся процессии произнес: «Отец, это мой». Спирит удивленно глянул на друга, затем на процессию и спросил: «А чего? В смысле? Он из купеческой гильдии, магнат?» «Не знаю», — буркнул в ответ Федор. «Сколько помню, он всегда магию запрещал, вообще любую. Мы дома даже светильников не имели, керосинки, свечи, а то и вообще лучина. А тут магомобили. Ты же рассказывал, что вы фермеры», — хмуро глянул на него Карл. «Обманул? Я не обманывал. Сам так думал», — шмыгнул носом парень и утер его кулаком. Глянув на друга, он грустно усмехнулся и произнес: «Отец на магомобилях ездит, а я понятия не имею, где ночевать буду». Видя, как паник Федор, Карл потащил его дальше по улице. «Ну, и на нашей улице будет праздник, вот увидишь», — пытался подбодрить он его. «Ну, отец и отец, ты сам себе хозяин». Спирит болтал еще минут пять. Он тащил его в сторону рабочего места, стараясь, чтобы тот не думал о плохом. Однако Федор все молчал, а когда показалась их мастерская, то произнес: «Карл, ты если что не так, то тоже меня прости, ладно?» растерялся Спирит. «Ты о чем? Я завтра с тобой поступать пойду», — буркнул Федор, сжав кулаки. Кабинет ректора университета магии был не только просторным, он еще был и по сути двухэтажным. На первом этаже, вдоль стен, располагались большие книжные шкафы, массивные, высокие, в десяток полок. Специально для верхних книг у одного из шкафов располагалась стремянка. Посреди зала был столик с несколькими кожаными диванчиками. На столе всегда стоял большой пузатый чайник, в котором никогда не заканчивался кипяток, о чем свидетельствовал тонкий поток пара из носика. Тут же находилась винтовая лестница, ведущая на большой балкон, подпираемый колоннами. На нем располагался стол, стул и пара глухих шкафов. Восседал же на балконе Хофт Александр Григорьевич, ректор университета магии. Причем стол ректор развернул так, чтобы с поворотом головы видеть того, кто вошел в кабинет. Так случилось и сейчас. Дверь бесшумно зашелестела, но хозяин кабинета мгновенно почуял гостя и повернул голову. Обнаружив у входа фигуру в сером балахоне, он тут же подобрался и поднялся со своего места. «Как я рад вас видеть», — произнес он, натянув улыбку. «Я уж думал, что в этом году будет, как в прошлом». Неизвестный что-то прошептал, и ректор направился вниз. «Так в том-то и дело, что гости подобные вам, у нас редкость, император». «Ой, ну бросьте», — усмехнулся Хофт. «Император гость ежегодный, да и в нашем ремесле он совершенно не разбирается. А вот вас мы в гостях видим крайне редко. Да что мы стоим-то? Может, чаю, кофе, что-нибудь покрепче? Кипятка?» — прошелестел гость. Ректор тут же метнулся к столу, подхватил чайник и налил в кружку кипятка. Гость же молча подошел к диванчику, уселся и снял глубокий капюшон. Под ним оказалось крайне бледное мужское лицо. голова лысая, цвет волос на ресницах и бровях серый. Создавалось впечатление, что он сильно выцвел. «Вы не поверите, что происходило во время знамения», — произнес ректор, достав с полки под столешницей небольшой чайник. Все словно с ума посходили. Безумцы бегали по городу и кричали о конце света, знать была в смятении, а купцы и вовсе распотрошили мошны и принялись скупать продовольствие. «Все, вообще, люди», — неопределенно пожал плечами бледный собеседник. «Да, люди оказываются жутким стадом и бессильные руки превращаются в безмозглых идиотов. Поэтому пока гвардия не вышла на улицы, бардак в городе не успокоился. А у вас, как отнеслись к появлению красного следа и фиолетовой молнии?» «Спокойно», — прошелестел собеседник. «Понимаю, понимаю», — покачал головой собеседник и покосился на дверь. Закинув ногу на ногу, он оглядел собеседника и произнес: «Знаете, а ведь у нас много общего». Увидев во взгляде собеседника легкую насмешку, ректор тут же подался вперед и произнес: «Орден исчезающих, как и полноправные маги, структуры закрытые. О нас болтают что ни попадя, а толком никто не понимает, ничем мы занимаемся, ничего хотим. Даже этот красный росчерк», — тут ректор откинулся на спинку диванчика и сделал неопределенный жест рукой, — «чего только о нем не болтают. Знамение, конец времен, кара Божья». Видя, как улыбнулся собеседник, Хофт тут же подобрался и произнес: «Но мы-то с вами не темный сброд с улиц», — произнес он и, внимательно смотря за мимикой, спросил: «Что думает об этом орден исчезающих?» Собеседник улыбнулся еще шире и прошелестел: «Мы не думаем, мы знаем». «Вот как?» — ректор взял чайник и налил себе чаю. Пригубив обжигающий напиток, не сводя взгляда с исчезающего, он произнес: «Может, просветите коллегу?» В этот момент двери открылись и в кабинет вошли двое мужчин. Первым был статный мужчина с сединой в волосах, синим щегольском костюме тройки и шляпой с пером в руке. Вторым был лысый полноправный маг черноволос. Ректор тут же сменил маску добродушия и с холодным выражением лица поднялся: «Кузьма Александрович», — произнес он с фальшивой улыбкой, но тут же сменил ее на каменную маску. — «Глаза бы мои вас не видели». «Взаимно, Александр Григорьевич, взаимно», — кивнул он, не обращая внимания на черноволоса, что пристроился за правым плечом. Он оглядел кабинет и покачал головой: «Что за неуместная тяга к минимализму? Зачем убрали Колю? Вы еще и имена даете старым чучелам», — хмыкнул Хофт. «На кой черт мне старое чучело медведя? Это чучело не давало расслабиться, да и ненужных гостей отваживало», — пожал плечами Кузьма Александрович, подошел к одной из полок и хмыкнул, заметив корешок до боли знакомой книги. «Магический резонанс семиугольных печатей. Александр Григорьевич, вы читаете мои труды? Это для коллекции», — съязвил ректор. «Я ваших, Дербенев, трудов не читаю. А вы, я так посмотрю, не изменяете своему вкусу. Все тот же яркий синий. Не имею привычки менять коней на переправе». Тут он поднял свою шляпу и усмехнулся. «Да и мне нравится. А что думаете вы или другие, мне без разницы». В этот момент в дверях появился пожилой мужчина. Аккуратная седая бородка и пышные закрученные усы. На голове у него была шляпа с кучей мелких артефактов, а также монокль, закрепленный на ее поле. «Доброе утро», — произнес он, отщелкнув окуляр, что висел перед его носом наверх. «Аристарх Платонович», — кивнул ему Кузьма Александрович, — «как наши претенденты? Есть что-то интересное?» «С одной стороны да, а с другой — ничего особенного», — пожал плечами тот, пройдя к креслам. Усевшись и мазнув взглядом по исчезающему, он принялся наливать чай и продолжил: 12 человек, один по дипломатической линии, один мещанин из деревни, остальные — блеклые аристократы». 12? Сморщился ректор. «Я думал, после красного следа будет больше». «Может быть, претендентов на первый ранг отбираю не я», — отрезал Аристарх Платонович. «Так решил артефакт. Есть кто-то из важных аристократов?» — хмурясь, спросил Дербенев. «С кем могут быть проблемы?» «Кузнецовы», — недовольно вздохнул профессор, поставив чашку и взяв чайник. Он принялся наливать чай, подняв чайник высоко и наливая тонкой струйкой. От этого во все стороны летели брызги, но его это совершенно не смущало. «О том, что будет попытка поступления наследника, я знал, а вот то, что к нему присоединится сестра, обнаружил только сегодня с утра». «Проблема?» – нахмурился Кузьма Александрович. «Не ваша», — вмешался Хофт. «Вы, Дербенев, почетный профессор и давно не ректор». Тут он глянул на Аристарха Платоновича. «Крот, у нас все готово? Площадь для ритуала проверили?» Профессор поставил чайник, отхлебнул и покосился на исчезающего, что смотрел на него с легкой улыбкой. «Она подготовлена и готова к ритуалу лет как 300», — спокойно произнес он, снова пригубил горячего чаю и добавил. «Наша площадь и драконье достоинство — единственные артефакты в империи, о которых я знаю, что не требуют юстировки и обновления рисунка». Кузьма Александрович покосился на ректора и, хмыкнув, добавил. «Осталось дождаться прибытия императора и можно начинать. Я сам решу, когда можно начинать». Холодно ответил Александр Григорьевич, взял чашку и пригубил чай. Глянув на исчезающего, он тяжело вздохнул и добавил. И так каждый раз, словно не прием новых учеников, а какой-то балаган. Дверь снова открылась, и в комнату вошла молодая девушка в форме старшекурсницы. В руках ее был небольшой конверт с печатью императорского дома. «Господин Хофт, приказ от императорской службы», – осторожно произнесла она, найдя взглядом ректора. «Что там?» – недовольно спросил тот. «Император приказал начинать без него. Задерживается». Александр Григорьевич недовольно засопел, но тут в полной тишине прозвучал голос исчезающего. «Я подменю его с удовольствием». Глава 14. Действующие лица. Федор Горд, Карл Спирит, Константин Кузнецов, Светлана Кузнецов, Сьюзи Кравец. Здание университета, где проходил экзаменный ритуал принятия в ученики, было большим и вытянутым. За ним начиналась внутренняя территория университета. Несмотря на то, что здание было серым, выполнено оно было монолитно, из мрамора, словно какой-то безумный гений выточил его из цельного куска. По бокам здания, слева и справа от площади перед ним, были две большие башни. Сейчас перед зданием была куча народа, как тех, кто поступал на техномагов и ждал вступительных списков, так и тех, кто пришел поддержать претендентов на ученичество магов первого ранга. «И все поступать?» – спросил Федор, что стоял рядом с Карлом. Парень с волнением поглядывал на окружающих. «Нет, конечно, многие просто сродней пришли», – пожал плечами Карл. Несмотря на то, что он старался выглядеть спокойным и позитивным, было видно, что он тоже волнуется. «А чего ждут? Маринуют специально?» – спросил Горд, шмыгнув носом и утерев его кулаком. «Не, императора ждали», – Спирит указал на десяток магомобилей и фельдъегерей, что расположились чуть в стороне. «Если бы приехал, не топтались бы тут». Федор молча кивнул. Из дверей тем временем появилось несколько человек в форме учеников старшего курса. Один из них поднял над головой руки и хлопнул в ладоши. Хлоп. Звук вышел оглушительным и пронесся по площади так, что каждый обратил внимание на студента. «Оглашаем список поступивших на обучение магов второго ранга», — громко произнес один из студентов и принялся зачитывать фамилии и имена. «Ну сейчас и нас позовут», — произнес Карл и вытер вспотевшие ладони о штаны. «Федя», — раздался голос сзади. Горд повернулся и с удивлением обнаружил Василия, что спешил к нему. «Как знал, что ты тут, Вася», — удивленно глянул он на брата. «Что ты тут делаешь?» «За тобой пришел», — брат подошел и, пытаясь отдышаться, слегка прошелся вокруг. «Отец в столице. Мы тут на постой встали недалеко. Я его видел», — буркнул Федор и спросил. «Я-то тут при чем?» Василий выдохнул, взял под локоть брата и отвел в сторону. «Слушай, я все понимаю, ты ведь не серьезно на техномага собрался?» «Серьезно и не на техномага», — буркнул Федор, глянув на Карла, что внимательно наблюдал за ним. «Я на первый ранг пойду». Василий пару секунд осмысливал сказанное, после чего растерянно хлопнул глазами. «Федя, ты в своем уме? Ты сгоришь». «Не сгорю», — буркнул парень и выдернул свою руку из захвата старшего брата. «Не каркай. Федя, отец тут, будет буквально в двух кварталах обедать после встречи», — указал он. «Пока он сытый, довольный, подойдем к нему. Извинишься, признаешь, что неправ был. Он отойдет, слово даю. Вернешься домой, все как прежде будет». Федор посмотрел брату в глаза, затем кинул взгляд на Карла и спросил. «А как прежде, Вась?» Парень горько усмехнулся. «Чтобы по полгода со мной не говорить, или в сапожники идти, как он скажет, а по-твоему, сгореть лучше?» — нахмурился брат. «Ты сейчас туда зайдешь, а через полчаса тебя на мусорку в ведерке вынесут. Ну, чего смотришь, не будь ослом, Федь. Пошли к отцу». Василий попытался схватить за локоть младшего брата, но тот вырвал свою руку и отступил на шаг назад. «Не помню, чтобы я по-ослиному блеял», — произнес он, набычившись. «И по мне, так лучше на помойку в ведерке, чем так жить». Старший брат тяжело вздохнул и опустил руки. «Сгоришь ведь, дурень». «Сгорю и сгорю. Это мой выбор, кем быть, пеплом, магом или сапожником», — Парень сделал пару шагов назад, кивнул Карлу и бросил на ходу. «Пойдем». Оставив за спиной брата, Федор прошел с другом сквозь толпу и остановился у самого крыльца. На него как раз вышел студент с листком и оглядел толпу рядом. «Семен Иванович Шилов тут», из толпы тут же выступил парнишка. «В главный зал, вас там ждут», кивнул он и тут же зачитал следующее имя. «Спирит Карл Альбертович», друг хлопнул Федора по плечу и направился внутрь. «Кузнецов Константин Семенович», «Кузнецова Светлана Семеновна». Парень перечислял фамилии, а Федор все сильнее напрягался. Он лично положил бумажку в артефакт, и та не вспыхнула. Однако волнение все равно нарастало. «Кравец Сьюзи Альфредовна». Имя резануло по ушам, и Федор с удивлением уставился на Сьюзи, что поднималась по крыльцу в здание. Он хотел было рвануть за ней, но тут дернулся. «Горд. Горд Федор Никодимович», — повторил студент. «Я...» — тут же вышел вперед парень. Студент молча указал на вход, продолжив зачитывать список. Федор же прибавил шагу и почти бегом нагнал Сьюзи у самых дверей. «Ты что тут делаешь?» — схватил он ее за локоть. Девушка испуганно оглянулась, но поняв, что это Федор, нахмурилась. «И тебе добрый день, Сьюзи, ты как, ты что вообще?» — растерянно пробормотал парень. «Сделала справку», — пожала плечами девушка. «Подала заявку на первый ранг. Ты, у тебя ведь выше среднего», — ответила девушка, глядя на Федора. «Ты ведь сгореть можешь», — растерянно произнес тот. «Тетушка вообще в курсе?» «Нет, и Дима нет, только Кэт, но она сказала, что у меня получится». Девушка потянула за руку Федора, увлекая в зал, и сместилась немного от входа. «Это мое решение. Я не могу все время оставаться дома и надеяться, что жизнь сама по себе устроится. Я как Золушка весь дом держу, и если я не начну что-то делать, ничего не поменяется». Федор открыл было рот, затем закрыл и указал на профессора в шляпе, что стоял рядом с претендентами. «Но не так же, а как еще?» — грустно улыбнулась девушка и закусила губу. «Мне может тоже лучше в ведерке на помойку, чем так, как велят». Федор взглянул в глаза двоюродной сестре и спросил. «Слышала, я с самого утра тут, недалеко от тебя была, видела Ваську и все слышала». Федор молча взглянул на профессора, взял за руку Сьюзи и произнес. «Пошли». Парочка подошла к группе и встала с краю. «Ритуал будет проходить в две стадии», — тем временем произнес Аристарх Платонович. «Мы делим его на две части, чтобы не смущать гостей излишней жестокостью. Чувствуешь?» — раздался до боли знакомый голос рядом. «Навозом пахнет». Федор покосился в сторону и обнаружил рядом Константина с сестрой. «А», — глянул он на Федора наигранным удивлением, — «это ты». Федор молча отвернулся и сделал вид, что Кузнецовой рядом нет. «Понимаю», — кивнул тем временем Константин, полушепотом продолжив. «Если не можешь по праву ничего сказать, надо хотя бы встать рядом. Ну или не портить воздух своим присутствием. А ты хитер, пепел ведь не пахнет». Федор молча сжал кулаки, но отвечать не стал. «Знаешь, а ведь я всегда относился к Евгенике и радикалам крайне настороженно». Кузнецов слегка наклонился к Федору и продолжил шептать. «Ну, знаешь, все эти убить убогого младенца, дабы не было обузой обществу, или идиотов и глупцов жечь нещадно. А вот сейчас думаю, что в чем-то они были правы». Федор, и так напряженный от предстоящего испытания, резко повернул голову и дернулся, но тут его за локоть схватила Сьюзи. Светлана тоже взяла Константина и отвела слегка в сторону. «Кость, не перегибай». «Что?» — хмыкнул он. «Мне нельзя поразвлечься, ни здесь и ни сейчас», — строго посмотрела на него сестра. Заметив, что уже все собрались, и профессор повел всех в отдельный зал, она зашептала брату. «Пройдет испытание, делай, что хочешь. Он сгорит, к гадалке не ходи», — недовольно буркнул парень. «Надо успеть отвести душу. Зала в совке, знаешь ли, не очень любит отвечать на колкости. Зато профессора все видят, и если вы тут устроите драку, а он может и с кулаками полезть, тебе репутации это не добавит», — с усмешкой произнесла Светлана. «Он-то может и обратиться в пепел, а ты останешься. Ему все равно, а ты с синяком под глазом. Кулачный боец из тебя так себе». Константин недовольно вздохнул, но затем все же нехотя согласился. «Возможно, ты и права. Прости, нервы». Федор, шедший немного впереди, тоже успокоился. Сьюзи, шедшая рядом, держала его за руку и, приблизившись, погладила его по плечу второй рукой. Этого хватило, чтобы Горд окончательно успокоился. Группа прошла в большой зал, посреди которого стояла огромная, в два человеческих роста, урна, покрытая древними письменами. Ребята расположились плотной группой перед ректором и профессорами. «Господа и дамы-претенденты», — громко произнес ректор. «Как вы поняли, отбор будет проходить не публично, а здесь. Нам ни к чему публичная смерть, хотя наблюдатели, что собрались на площади и жаждут зрелищ, мы решили отказаться от подобного рода развлечений». Ректор сдвинулся, демонстрируя столик со шкатулкой и указал на вазу. «Это прах последнего великого дракона и его достоинства. Сейчас я открою шкатулку. После этого вас окутает истинное пламя и уже оно решит, кто из вас достоин, а кто осыплется пеплом. Для начала я бы хотел представить». Федор слушал вполуха, постоянно контролируя, где находится Константин. Да и волнение не располагало к внимательности. Поэтому он вздрогнул и растерялся, когда сзади прозвучал голос Светланы. «Возьми, тебе пригодится», – прошептала она, вложив в его руку что-то небольшое. Федор растерянно глянул и обнаружил фиолетовую жидкость в маленьком флаконе из-под духов. «Так точно не сгоришь», – прошептала Светлана и добавила. «Ты теперь мне должен, Горд». «Сам справлюсь», – буркнул Федор и хотел было вернуть флакон, но Светлана сместилась, оставив Федора одного. «Г-г-г-р-бум». Удар грома при том, что небо было ясным, был для всех неожиданностью. Ректор оборвал речь на полуслове, растерянно огляделся и метнулся к окнам. Профессора последовали за ним, да и большинство претендентов. Федор же остался на месте, уставившись на женщину, что возникла чуть в стороне. Молодая, красивая, с легкой улыбкой. Она стояла и смотрела на него, держа в руках небольшое зеркальце в форме пера. «Мама», — едва слышно прошептал Федор. Бог начал припекать и Горд сунул руку за пазуху, обнаружив там зеркальце, хотя точно помнил, оставил с вещами у Абаковых. «Мама», — сделал он шаг к ней, но та тут же исчезла. В большой комнате стоял круглый стол, большой, массивный, из красного дерева, с отполированной до состояния зеркала поверхностью. Вокруг стояли стулья с резными спинками. В остальном комната была пуста. У входа в коридоре стоял такой же стул, на котором спокойно, сложив руки на груди в замок, сидел император. Мимо него молча проходили люди, заходя в зал и вставая у стульев. Среди них были Никодим, Кузнецов и другие одетые достаточно дорого люди. Они не здоровались ни с правителем, ни с друг другом. После того, как все вошли в зал, они встали у стульев. Первым начал рыжая женщина лет 40. Она вытащила сухарь из складки дорого платья, положила на стол и произнесла: «Я, пекарь, мое дело, хлеб». Усевшись за стол, она молча уставилась перед собой. «Я пахарь», — произнес Никодим, положив на стол колосок и уселся за стол. «Мое дело, земля». «Я кузнец», — произнес широкоплечий мужчина с окладистой бородой. «Мое дело, сталь». Он молча положил подкову на стол и уселся. «Я чтец», — отозвался молодой парень лет 20 на вид. «Мое дело, знание». Он положил книгу без названия на стол и также уселся. Один за одним люди усаживались за стол. В конце стоять остался только Кузнецов. «Я князь», — произнес он и оглядел собравшихся. Сняв с пальца перстень с ярким красным камнем, он положил его на стол и произнес: «Мое дело, власть». Усевшись со всеми за стол, он еще раз оглядел собравшихся и покосился на открытую дверь, в которой виднелся спокойно сидевший император. Словно почувствовав его немой вопрос, к двери подошли парочка фельдъегерей и закрыли кабинет, оставив правителя империи за пределами собрания. «Всемилостивейший государь», — подошел к нему мужчина в простом пиджаке и брюках. «Прикажете подать чаю?» «Нет», — мотнул головой тот, продолжая сидеть в той же позе и смотря на дверь. Мужчина кивнул, убрал руки за спину и встал рядом. «Вас что-то гнетет», — произнес он, также смотря на дверь, за которым проходило собрание. «Каждый раз происходит то, чего не ждешь», — произнес он, подбирая слова, словно они мысли читают. «Это их суть и естество», — кивнул доверенный. «По-другому и быть не может, но ведь дело не в этом, знамение явлено. Изменить уже ничего нельзя», — правитель тяжело вздохнул и добавил, — «лишь бы они сдержали слово и не нарушили договор». Г-г-г-р-бум. Император с доверенным дернулись и переглянулись. Фельдъегеря тоже дрогнули, но с места не двинулись. «Это ведь не...» — начал было доверенный. «Оно...» — кивнул император. «Второе знамение. Зачем оно тебе?» — растерянно глянулась Юзи на Федора. Парень стоял за спинами учеников, что внимали ректору. Тот, словно нашел благодарную публику, распинался о истории, о значении великого дракона и его роль в становлении магического искусства, империи и всего мира. Это, растерянно произнес Горд и наклонил зеркало так, чтобы увидеть Сьюзи. В зеркале она не отражалась. «Ты видишь в нем что-нибудь?» «Нет, оно ведь мутное», – прошептала девушка. Федор сглотнул, пытаясь понять, что до него хотел донести артефакт, а затем слегка довернул зеркало, чтобы увидеть ноги Сьюзи. Вместо них на полу в отражении была зола. «Слушай», – начал было Федор, – «тебе не обязательно проходить ритуал, ты можешь отказаться и...» «Я все решила», – отрезала девушка. «Даже не начинай, будь что будет». Федор с отчаянием поглядел по сторонам, затем, закусив губу, глянул на девушку. «Возьми», – вложил он ей в руку флакон, полученный от Кузнецовой. «Возьми и выпей, только прямо сейчас, пока никто не видит». «Что это?» – прошептала Сьюзи. «Неважно, возьми и выпей. Это зелье, чтобы не сгореть». «Я», – начала была девушка. «Просто сделай, как говорю», – буркнул Федор. «Быстро». Он слегка сместился, потянув за собой Сьюзи и встал рядом с Карлом. «Прикрой», – шепнул он ему. Парень растерянно огляделся, но затем встал так, чтобы закрыть девушку. «К порядку, молодые люди, к порядку», – захлопал ректор, когда заметил, что поступающие начали галдеть. «Ритуал, ритуал никто не останавливал, и погодные явления не повод оскорблять память великого дракона». Федор мельком глянул на побледневшую после зелья девушку, а затем на профессоров. Ректор уже занял свое место. Непонятный мужчина в синем поглядывал на главу университета со смесью раздражения и презрения. Профессор в шляпе выглядел безразличным, а вот бледный мужчина в сером балахоне смотрел прямо на него. «Ты как?» – потянул Сьюзи Федор. «Мутит немного», – произнесла она, вцепившись в руку Горта. Федор мельком глянул на Кузнецова. Тот тоже выглядел бледно. «Это пройдет. Главное, не сгоришь». «Итак, когда претенденты успокоились», – продолжил ректор. «Сейчас мы откроем шкатулку. Все вы окунаетесь истинным пламенем. Возможно, кто-то из вас сгорит. Поэтому я последний раз говорю, это ваш последний шанс остановиться и отказаться. После того, как мы откроем шкатулку, обратной дороги не будет». Он внимательно осмотрел ребят, но никто желания сдаться или уйти не выразил. «Хорошо», – кивнул он и глянул на исчезающего. Тот с улыбкой подошел к шкатулке. Что-то прошелестело и открыл древний артефакт. Воздух в зале тут же загудел. Профессор принял артефакт в форме двух спаянных яиц из красного камня и поднял над головой. «Яви свой взор, великий дракон». В этот же момент всех претендентов объяло пламя. Кого-то красным цветом, а кого-то синим. Карл умудрился вспыхнуть зеленым. Федор, окутавшийся пламенем, открыл рот и начал сильно дышать. В груди поднимался жар и становился все сильнее. Секунда, вторая, и он понял, что не выдержит его, но тут в районе живота образовалось ледяное пятно, словно лед, кто-то приложил. Горд тут же схватился за него, как за спасительную соломинку, и почувствовал, как руки начинают мерзнуть, а жар отступает. Секунда, вторая, и жар сошел на нет, как и само пламя. Федор, все еще тяжело дыша, огляделся. Карл стоял рядом с выпученными глазами. Сьюзи тоже была рядом и уже не пылала, но щеки ее были красными, а на лбу выступили капельки пота. Заметив на них простые черные мантии, Горд оглядел себя. Он был в такой же. Быстро ощупав пояс, парень понял, что рубаха и штаны остались на нем, как и зеркальце, что приятно холодило у бока. «А-а-а!» – раздался вскрик. Федор резко оглянулся и заметил, как один из ребят выгнулся, а затем посыпался на пол кучкой пепла. «Аргх!» – возглас с другой стороны. Горд снова оглянулся и увидел девушку, что сначала согнулась, словно под тяжелым грузом, а затем рванула в сторону, но не сделала и пары шагов, как рухнула на пол кучей пепла. Парень оглядел все еще борющихся с пламенем претендентов и сглотнул. Тут пламя отступило от Кузнецовой Светланы. Девушка была красной, покрыта потом, но тем не менее живой. Через несколько секунд еще несколько ребят справились. За минуту управились почти все. Последним боролся с пламенем Константин. Парень тихо хрипел, но продолжал бороться за жизнь. Федор заметил, как Хофт с волнением поглядывает то на Константина, то на исчезающего. Тут его взгляд зацепился за Светлану, что, прикусив губу, смотрела на брата. Девушка схватила края платья и тоже затравленно поглядывала на ректора. «Гррррррррррррррррррр», выдал Константин. Руки убрал. Раздался недовольный мужской рык. В зал со стороны входа ворвался Кузнецов. Он оглядел зал, с облегчением на лице заметил Светлану, а затем начал растерянно переводить взгляд с одной пылающей фигуры на другую. Тут он наконец нашел взглядом Константина. «Сгорит», — тихо прошептала Сьюзи, заметив отца. Тот дернулся было, но его путь преградила легкая магическая пелена. Его заметил Хофт, что внимательно наблюдал за Константином, кинул взгляд на главу рода и все, поняв по его выражению лица, кивнул. Это заняло буквально несколько секунд, но в это время Федор положил руку на все еще ледяное зеркальце, затем глянул на Светлану и молча сделал шаг к Константину. Схватив того за плечо, он тоже вспыхнул. Снова жар, снова раскаленные угли в груди, но теперь еще и руку жгло так, словно он ее в кипяток сунул. Зеркальце не подвело и второй раз. Прохлада полилась по телу, уняла угли, потекла по руке и отпустила жгучую боль от соприкосновения с чужим даром. Потекла дальше и пламя медленно, но верно начало спадать. Горд не мог оценить, сколько времени прошло. Из-за жгучей боли казалось, что время тянулось крайне медленно. Он и не заметил ректора, что направился к ним. «Не лезь, идиот!» — раздался недовольный голос Дербенева. В момент, когда пламя почти спало, профессор коснулся Константина и в этот же миг. Будум! Федор улетел к одной стене, Константин к другой, а Хофт упал на пятую точку. «Александр Григорьевич, коллекция эта, конечно, хорошо, но вы труды мои почитайте», — произнес Дербенев, подойдя к ректору. Он протянул ему руку и продолжил. «Умнее навряд ли станете, но хотя бы соваться в работающий конструкт не будете». Хофт недовольно глянул на почетного профессора, поджал губы и поднялся. «Первый этап закончен», — недовольно буркнул он, оглядел две кучи пепла и махнул рукой студентам. «Приберите тут». Федор с Карлом и Сьюзи вышли из главного корпуса магического университета на площадь. Там уже был подготовлен ритуал. Группа студентов на площади уже нарисовала огромную звезду с десятком лучей. В центре был круг, написанный рунами, что слегка светились. Всех зрителей оттеснили за пределы магического рисунка. «Федя, ты понимаешь, что сейчас произошло?» — глянул на него Карл, что чуть ли не светился от удовольствия. «Двое сгорели», — буркнул Федор, шмыгнув носом и утерев его кулаком. «А могло и больше». Тут он покосился на Сьюзи. «При чем тут это?» — возмутился Карл. «Мы прошли, Федя, прошли. А значит, мы и учиться будем вместе. Николай Ефимыч будет ругаться», — снова не разделил оптимизма Федор. «Считай, два работника и оба уйдут». В этот момент к нему прижалась Сьюзи, поцеловала в щеку и прошептала: «Спасибо». Карл, наблюдавший за этим, расплылся в улыбке. «Жених и невеста, телители, она моя сестра», — буркнул Федор и глянул на Сьюзи. «Ты сама справилась». «Поняла», — девушка молча кивнула, а Горд оглядел свою черную мантию и вздохнул. «Вот бы отец увидел», — пробормотал он. В этот момент его в плечо толкнула Сьюзи и указала в сторону въезда на площадь. Там стояла тройка автомобилей, у одного из которых стоял Никодим с недовольной миной и Василий, который что-то рассказывал и указывал в его сторону. Федор двинулся в его сторону, но голос Карла заставил его остановиться. «Я бы на твоем месте не стал», — произнес он, поглядывая на Никодима. Федор слегка замешкался, глянул на ребят и мотнул головой. «Так надо», — буркнул он и двинулся. Парень шел к отцу, не отрывая от него взгляда. В груди нарастало волнение, но он старался держаться ровно, с достоинством. Расправленные плечи, ровная спина, прямой уверенный взгляд. Шаг за шагом по каменной площади. Вроде бы недалеко, но каждый шаг с трудом. Через страх, через волнение, с поднятой головой и прямой спиной. Оставалось всего с десяток шагов, когда в ногах появилась дрожь, но Федор с шага не сбился. Остановившись возле отца, что полностью игнорировал его присутствие, Горд-младший взглянул на Василия, что засовывал сумки и чемоданы в багажник. Вернув взгляд на отца, Федор произнес: «Я прошел», — уверенно заявил он. «Я буду магом». Василий, до этого собиравшийся захлопнуть багажник, замер. Он внимательно смотрел на младшего брата, ожидая, что ответит отец. «Буду уважаемым человеком, а не сапожником», — спокойно продолжил Федор, не отводя взгляда. Отец также молча продолжал смотреть на толпу. У Федора начали сдавать нервы и слегка потряхивать руки. Понимая это, он убрал их за спину и ухватился одной за запястье другой. «Я могу больше, чем ученик сапожника», — произнес он, шмыгнул носом и добавил: «Я достоин большего». Никодим спокойно протянул руку, открыл дверь магомобиля, а затем забрался внутрь. Захлопнув дверцу, он приоткрыл окно и уставился вперед. «Посмотри на меня», — не выдержал Федор и сорвался на крик. «Я буду магом. Слышишь, я здесь. Я существую». Никодим взглянул на сына. осмотрел его с ног до головы и спросил: «Про калитку помнишь?» Федор сглотнул, но не ответил. «Хорошо», — ответил отец и закрыл оконце, скомандовав: «Поехали». Василий захлопнул багажник, растерянно подошел к двери на заднее сиденье и глянул на Федора, на котором не было лица. Прикусив губу, он тяжело вздохнул и юркнул в магомобиль, который тут же двинулся прочь. Федор так и остался стоять на площади, провожая взглядом удаляющийся автомобиль. Отступила дрожь, пропал страх, напряжение спало, но вместе с ним в груди и голове парня образовалась пустота. «Федь!» — раздался неуверенный голос Сьюзи за спиной. «Федя!» — рядом с ней стоял Карл, придерживая девушку за локоть. «Не стоит ни сейчас!» — шептал он ей. «Федор!» — надавила голосом Сьюзи. Парень дернулся, глянул на двоюродную сестру, на друга и растерянно хлопнул глазами. В этот момент в него и влетел Константин, чуть не сбив с ног. «Выродок! Кто тебя просил?» — с рыком произнес он и неумело ударил его в грудь. «Кто дал тебе право вмешиваться?» Совершенно потерянный Федор даже рук не поднял, хотя в деревенских драках участвовал. «Ублюдок! Это было мое испытание! Мое!» — рыкнул Кузнецов-младший, замахнулся и попытался ударить Гарта по лицу, но только едва задел. «Кто дал тебе право вмешиваться?» Не останавливаясь, он еще два раза ударил парня в грудь, отчего тот пошатнулся и растерянно упал на спину. «Что ты себе позволяешь?» — рыкнул Кузнецов-старший, подскочивший к сыну. «То, что считаю нужным!» — огрызнулся тот, рванул было к Федору, но тут Семен Гаврилович перехватил его за рукав. «Это бой за честь, он не имел права вмешиваться и...» Кузнецов-старший рыкнул ему в лицо. «Так честь не отстаивают, не так и не здесь», — указал он на толпу, среди которой люди уже поглядывали в их сторону. Константин злобно глянул на них, потом на Гарта, что привстал и глянул на Карла. Тот одними губами произнес ему: «Не вставай, ненавижу», — процедил он, развернулся и пошел к месту, где ученики уже вставали в положенных местах. Кузнецов-старший проводил его взглядом, затем повернулся к Федору и кивнул. «Спасибо», — тихо произнес он и направился за сыном. К Гарту подошел Спирит. Карл протянул ему руку и помог подняться. «Надо было ему в морду дать в ответ», — прошипела Сьюзи рядом. «Нельзя, иначе это считалось бы поединком, а так как условий не было оглашено, то это вообще можно было считать дуэлью», — проворчал Карл, осматривая разбитую губу Федора. «Ты все сделал правильно». Парень ощупал губу, шмыгнул носом и утер его кулаком. Вид у него был потерянный и никакой враждебности или обиды на его лице не прослеживалось. «А тебе чего?» — глянула на Светлану Сьюзи. Девушка подошла к их компании и взглянула на Федора. Внимательно его осмотрев, она спокойно произнесла: «В расчете, Горд». Девушка не стала дожидаться ответа. Она молча развернулась и направилась к брату. «А чем она?» — глянула на двоюродного брата Сьюзи. Федор молча стоял на кончике одного из лучей, что нарисовали студенты. Справа от него была Сьюзи, слева — Карл. Вокруг ритуала собрались люди, и сейчас, когда преподаватели столпились вокруг столика с ларем, притихли, следя за ритуалом. Вот, расталкивая людей, к ритуалу выдвинулась процессия из фельдъегерей. Они создали коридор, давая проход императору. Правитель прошел к магам в центре, коротко переговорил и встал у ларя, положив на него руки. Толпа тут же притихла и повисла тишина. «Именем моим и волей моей, силой великого дракона и властью его», — громко произнес император и открыл шкатулку. Воздух тут же загудел от силы. Притихшие зрители, вытянув шеи, пытались рассмотреть древний артефакт в виде яйца, размером с гусиное. Император вытащил реликвию и передал ее ректору. Хофт принял артефакт, поклонился и с гордым видом пошел по кругу, всматриваясь в лица претендентов. Один, второй, третий. Вот он остановился у Константина и молча протянул ему артефакт. «Узри силу и прими дар», — громко и торжественно произнес ректор. Константин поклонился и протянул руки. Как только в них оказалось украшенное золотом и драгоценными камнями яйцо, он вспыхнул, но всего на секунду. Его мантия тут же сменила цвет с черной на серую, покрытую знаками. Эти знаки обозначали год обучения и учителя, которому принадлежит ученик. Ректор принял артефакт, кивнул и подошел к Светлане. Федор не смотрел на девушку. Он смотрел в глаза Константина. Тот смотрел на него со смесью презрения, превосходства и искренней ненависти. Ректор прошел по кругу, осмотрел учеников и вернулся к императору, вернув артефакт. Следующим был Аристарх Платонович Крот. Он начал с другого края ритуала, прошелся по претендентам и остановился у Карла. «Узри силу и прими дар», — произнес он, протянув ему артефакт. Секунда, и Спирит стоял с улыбкой до ушей, поглаживая красную мантию, покрытую знаками. Профессор двинулся дальше и остановился напротив Федора. Тот было протянул руку, но он двинулся дальше, остановившись у Сьюзи. «Узри силу и прими дар», — произнес он. Федор немного растерянно глянул на двоюродную сестру, мантия которой стала красной. Та вернула артефакт и глянула на него с тревогой. Один преподаватель шел за другим. Каждый выбирал себе учеников, пока в черной мантии не остался только Федор. Все преподаватели, стоявшие у ларца для артефакта, прошли по кругу. Единственным, кто не выходил с артефактом, остался мужчина в сером балахоне. Он весь ритуал простоял рядом с императором, хмуро сдвинув серые брови и внимательно следя за Гартом. Парень решил было, что он выберет его, но правитель не передал ему артефакта, а положил его обратно в ларь. «Учитесь прилежно, копите силы», — произнес ректор, кивнул ученикам и в сопровождении преподавателей направился в главный корпус университета. «Студенты в серых мантиях», — громко произнес студент и поднял руку. «За мной, пожалуйста. Красные мантии, за мной», — послышалось чуть в стороне. «Зеленые, фиолетовые». «А я», — растерянно оглянулся Федор и опустил взгляд на свою черную мантию без каких-либо знаков. «А как же?» Парень рванул за преподавателями, но его остановил старшекурсник в серой мантии с знаком третьего года обучения. «Куда? Там меня. Я ведь прошел, а меня никто не...» Начал было Горд, указывая на ритуал, но студент его перебил. «Ректор и профессора выбрали достойнейших», — произнес он, глядя на Федора. «Достойнейших из претендентов. А как же я? Я ведь тоже прошел», — указал на ритуал Федор. «Я выдержал пламя и...» «Значит, ты недостоин», — глядя в глаза парнишки, произнес студент. «Я ведь прошел», — со страхом произнес Горд. «Я ведь горел». Русый парнишка осмотрел его с головы до ног, хмыкнул и произнес. «Черным мантием вход в университет закрыт. Навсегда». Студент молча развернулся и направился в университет, оставив Федора на площади. Без шансов вернуться домой, без крыши над головой, без малейшего понятия, что делать дальше. «Это ведь шутка. Так ведь не бывает», — растерянно произнес Федор, оглядываясь по сторонам. Карл и Сьюзи исчезли в толпе. Зрители расходились или кучковались вокруг своих героев, выбранных профессорами учеников. Так не может быть. Обида и злость поднималась в груди и вставала комом в горле. Подросток совершенно не понимал, что теперь делать, и почему с ним поступили именно так. Из сельского мальчишки выдернули стержень. Смысл движения вперед. Опустились плечи. Потускнел растерянный взгляд и в уголках глаз появилась слезы. Федор сел прямо на вымощенную камнем мостовую, шмыгнул носом и уставился прямо перед собой, не понимая, что делать дальше. В глазах защипало, парень еще раз шмыгнул носом, но в этот момент рядом раздался незнакомый мужского голос. «Как тебя зовут?» Федор втянул носом воздух и, не оборачиваясь, буркнул. «Горд Федор. Федор Грот, значит». Парень обернулся и хмуро глянул на мужчину в синем щегольском костюме. «Меня зовут Кузьма Александрович. Фамилия моя Дербенев. Знаешь, кто я?» «Нет». «Хорошо, так даже лучше», — кивнул мужчина, надел на голову синюю шляпу с пером и произнес. «Федор Грот, у меня к тебе есть одно предложение».